6. Пламя огромного костра лизало скалу, возле которой его развели. Рядом беспокойно паслись лошади. Запах жареного мяса вызывал аппетит, но одна из девушек бурно рыдала, лежа на засыпанной листвой земле. Харрис следил за приготовлением ужина. Том Хантер носил хворост. Блейк стоял на страже, держа наготове револьверы. Профессор Миннат изучал топографическую карту Вирджинии. Мэйда Хайнс пыталась успокоить плачущую. «Ужин готов», — сказал Харрис. Он говорил смущенно, словно извинялся за что-то. Миннат отложил карту в сторону. Том Хантер принялся отрезать крупные куски от задней ноги оленя. Затем разложил мясо на аккуратные куски коры и раздал участникам экспедиции. Миннат протянул руку и взял свою порцию. Он ел с очевидным аппетитом. Как только он отложил в сторону карту, то, демонстрируя качество настоящего лидера, сделал вид, будто забыл обо всех тревогах. «Хантер!» — позвал он. «После еды ты сменишь Блейка. Потом организуем смену часовых на всю ночь. Кстати, не забудьте завести часы. Нам нужно обязательно их сверить». Хантер быстро закончил ужинать и направился туда, где стоял на часах Блейк. Они обменялись несколькими словами. Блейк вернулся к костру, взял мясо, которое протянул ему Харрис, и принялся за еду. Его взгляд остановился на рыдающей девушке. «Она просто напугана», — пояснил Миннат. «Чуть-чуть поранила руку». «Однако для студентки колледжа Робинсона это слишком необычный опыт. Когда в тебя попадает стрела с кремниевым наконечником?» Блейк кивнул. «Я слышал какой-то шум в темноте», — коротко сказал он. «Не уверен, но, кажется, кто-то следил за мной. Я вроде бы слышал человеческий голос». «Возможно, нас и впрямь выслеживают». Не стал возражать Миннат. «Но мы уже ушли с той дороги времени, где индейцы пытались на нас напасть. Даже если они последовали за нами, то сейчас настолько поражены, что едва ли будут представлять опасность». «Надеюсь», — ответил Блейк. Он говорил холодно, но у него имелись на то причины. Профессор Миннат сознательно поставил отряд в положение, из которого нет выхода. А теперь они вообще попали в ловушку. Однако Миннат оставался бесспорным командиром группы, несмотря на все ошибки. Блейк даже не пытался оспорить его лидерство. Впрочем, несмотря на свою молодость, Блейк обладал рядом необходимых предводителю качеств. Одним из самых ценных было умение не вступать в спор, пока он не овладеет ситуацией и не поймет, чего следует ожидать. «Кажется, мы хорошо усвоили сегодняшний урок, сэр», — наконец сказал Блейк. «Но как долго будут продолжаться сдвиги во времени и пространстве? Мы выехали из Фредериксберга и направились к Потомаку. Выяснилось, что этой территорией владеют китайцы. Тогда мы вернулись к городу. Оказалось, что он исчез. Мы столкнулись с индейцами, которые засыпали нас стрелами, и один из них ранил в руку Берту Кеттерлинг. Впрочем, к тому моменту мы практически вышли из зоны обстрела». «Им стало страшно», — заметил Миннат. «Никогда прежде они не видели лошадей. Кроме того, их явно напугали наши револьверы и тот факт, что я убил одного из них». «Но что случилось с Фредериксбергом? Мы уехали оттуда. Почему мы не можем вернуться?» «Сдвиг продолжается», — сухо ответил Миннат. «Ты помнишь странное головокружение? Сегодня мы все испытали его по нескольку раз. Насколько я понимаю, каждое такое головокружение соответствует очередному смещению времени и пространства. Вот, взгляни». Он встал и разложил карту, которую изучал перед ужином. Затем показал на жирную карандашную линию. «Это Вирджиния нашего времени. Континент, занятый китайцами, появился примерно в 3 милях к северу от Фредериксберга. Линия границы, как мне кажется, проходит по кромке леса гигантских секвой. Когда мы находились на территории китайцев, у нас началось головокружение, и мы поскакали обратно к Фредериксбергу. Мы выбрались из леса в том же самом месте, в котором туда вошли. Я об этом позаботился. Но Америка нашего времени прекратила свое существование. Тогда мы отправились на восток. Уж не знаю, заметил ты или нет, но прежде чем мы пересекли границу округа короля Георга, растительность резко изменилась. Вместо соснового леса мы оказались среди дубов и елей. Раньше их не было. Там мы не нашли никаких следов цивилизации. Тогда пришлось свернуть на юг, где мы попали в густой туман, за которым оказалась заснеженная равнина. Очевидно, на этой дороге времени Вирджиния все еще остается во власти ледников. Блейк кивнул, немного подумал и сказал. На карте отмечены три острова разного времени. Именно так, согласился Миннат. Ты прав. В процессе сдвига времени и пространства возникают естественные разломы на поверхности Земли. Сравнительно большие площади переходят с одной временной дороги на другую. Я бы сравнил их с лифтами, соединяющими разные этажи. Когда произошел сдвиг, мы находились на своем участке дороги времени, или, говоря другими словами, в лифте Фредериксберга. Выйдя из города, мы оказались на континенте, занятом китайцами. Пока мы находились там, произошел новый сдвиг, и мы вновь переместились в другое ответвление времени. А когда вернулись обратно, Фредериксберг уже перешел на иную дорогу. «Послушайте!» Неожиданно прервал его Блейк. Откуда-то с севера донесся грохот. Через мгновение все стихло, а потом где-то поблизости раздался треск кустов, и в круг света вошло огромное животное. Лось. Но какой? Настоящий великан. Великолепное, могучее создание. Одна из девушек испуганно вскрикнула, и лось умчался прочь. «В Вирджинии не водятся лоси», — сухо заметил Миннат, и вновь Блейк воскликнул. «Послушайте же!» До них долетел глухой рокот, и снова с севера. Постепенно он становился все громче. Они узнали шум двигателей. В следующую секунду над ними промчался самолет. Ярко вспыхнули навигационные огни на крыльях. Самолет развернулся и полетел обратно. Теперь он беспомощно кружил над ними, а потом резко пошел на снижение. «Пилот из нашего времени», — сказал Блейк, глядя ему вслед. Он заметил костер. Видимо, пытается в темноте найти место для посадки. Шум двигателей смолк. На несколько мгновений воцарилась такая тишина, что было слышно, как потрескивает хворост в костре и шумит ветер в кронах деревьев. Затем раздался хруст ломающихся веток. Удар. Вспышка, рев и желтое пламя горящего бензина взметнулось к небесам. «Сидите здесь!» — воскликнул Блейк, вскочив на ноги. «Харрис! Профессор Миннат! Кто-то должен остаться с девушками, а мы с Хантером попытаемся помочь!» Он позвал на помощь Хантера, и они быстро скрылись в темноте. Миннат помрачнел и вытащил оба револьвера. Продолжая хмуриться, он занял место часового, брошенное Томом Хантером. В темноте взорвался бензобак. Пламя полыхнуло с новой силой. Шум бегущих ног стал быстро удаляться. Прошло много времени. Слишком много. Наконец, издалека послышался шорох кустарника. Зарево пожара успело потускнеть. К костру приближались две фигуры. Они несли что-то очень тяжелое. Однако они не стали входить в освещенный круг и положили свою ношу на землю. Затем из темноты появились Блейк и Хантер. «Он мертв», — коротко бросил Блейк. К счастью, его отбросило взрывной волной, и он почти не пострадал от взрыва. Даже пришел в себя на несколько минут перед смертью. Сказал, что наш костер — единственное свидетельство жизни на многие мили кругом. Мы принесли его сюда. Утром нужно будет его похоронить. Наступило долгое молчание. Когда Миннат вернулся к костру, на его лице застыло угрюмое выражение. «Что? Что еще он сказал?» — спросила Мейда Хайнс. «Он вылетел из Вашингтона сегодня в 5», — коротко ответил Блейк. «По нашему времени. Вся Вирджиния за Потомаком пропала в 4:30. На ее месте возник девственный лес. Он отправился на разведку. Через час пилот повернул обратно, но Вашингтон тоже исчез. Там осталась лишь полоса тумана, за которой лежал снег. Тогда он полетел вдоль Потомака и заметил обнесенные чистоколом фермы и стоящие возле берега длинные весельные корабли». «Викинги», — удовлетворенно отметил Миннат. «Он не стал садиться. На бреющем полете он отправил самолет к заливу. Он искал Балтимор. Город исчез. Впрочем, он увидел внизу какое-то поселение. Но тут ему стало плохо. А когда пилот пришел в себя, города уже не было. Он снова полетел на север. У него уже заканчивалось топливо, когда он заметил наш костер. И летчик попытался совершить аварийную посадку. У него не было даже сигнальных ракет. Самолет разбился, и парень умер». «Бедняга», — потрясенно проговорила Мейда. «Дело в том, — продолжал Блейк, — что Вашингтон находился в нашем ответвлении примерно в 4:30. У нас еще остается слабая надежда вернуться. Нам нужно попасть на границу одного из блоков, которые перемещаются во времени, в то место, которое профессор Миннат называет разломом, и внимательно наблюдать. Когда начнется сдвиг, надо будет как можно быстрее разобраться в том, что происходит. Едва ли существует высокая вероятность вернуться именно в наше время, но мы, по крайней мере, приблизимся к нему. Профессор Миннат говорил, что где-то существует конфедерация. Уж лучше оказаться среди людей нашей расы, говорящих на том же языке, чем навсегда остаться среди индейцев, китайцев или викингов». «Блейк!» Резко одернул его профессор Миннат. «Давай договоримся раз и навсегда. Главный здесь я. Когда рухнул самолет, ты отдал приказ мне и Харрису. Я не стал тебе мешать, но у нашего отряда может быть только один командир. И этот командир — я. Ты, кажется, забыл?» Блейк вскочил на ноги. Однако Миннат уже навел на него револьвер. «Ты строишь планы возвращения», — жестко продолжал Миннат. «Я этого не потерплю. Вероятность того, что мы погибнем, все еще очень высока. Но если мне суждено выжить, я хочу этим воспользоваться в полной мере. И в мои планы не входит снова преподавать математику в колледже Робинсона». «Ну и что с того, сэр?» — холодно осведомился Блейк. «А вот что. Я намерен забрать у тебя оружие. С этих пор планы строю я, и приказы отдаю тоже я. Мы будем искать то ответвление времени, на котором в Америке процветает цивилизация викингов. И мы его обязательно найдем, поскольку сдвиги будут продолжаться еще в течение нескольких недель. И как только отыщем его, то осядем среди скандинавов. Когда пространство и время вновь обретут стабильность, я начну создавать империю. А ты будешь подчиняться приказам или останешься в одиночестве, когда мы отправимся навстречу моей судьбе». «Вам не кажется, сэр, что мы предпочли бы жить собственной жизнью, а не быть инструментами для достижения ваших целей?» Очень тихо произнес Блейк. Несколько мгновений Миннат молча смотрел на него, потом пожал плечами. «Очень жаль», — холодно произнес он. «Я мог использовать твой интеллект, Блейк, но мятежа я не потерплю. Придется тебя прикончить». И его револьвер безжалостно выстрелил. 7. Чтобы определить причину многочисленных катастроф, Британская академия наук собралась на срочное совещание. Все ученые выглядели ужасно усталыми. Покрасневшие глаза, опущенные плечи. Но они понимали, какая серьезная ответственность на них легла. Почтенный физик, лицо которого обрамляли роскошные бакенбарды, заговорил серьезно и торжественно. «Итак, джентльмены, больше нам нечего сказать. Поразительные события последних часов, как нам кажется, произошли после ряда зарегистрированных фактов. Гравитационное поле 10 в 79 степени частиц материи приведет к замыканию пространства вокруг них. И если мы представим это, то увидим, как исчезают галактики в тот самый миг, когда соответствующее количество частиц внезапно появится в нашей Вселенной. Однако из этого еще не следует, что гибель Вселенной неизбежна. Надо ожидать лишь изоляции в пространстве и времени из-за искривления, вызванного гравитационным полем. И если мы сделаем предположение о существовании более чем одной области замкнутого пространства, то тем самым сочтем возможным существование гиперпространства, гиперкосмических координат, которые отмечают их относительное гиперкосмическое положение. Гиперкосмическое, джентльмен с еще более густыми седыми бакенбардами, чем у автора, произнес громким и решительным голосом. «Вздор! Полнейшая чушь!» Оратор замолчал и бросил свирепый взгляд на того, кто его прервал. «Сэр, вы имеете в виду?» «И имею», — заявил джентльмен с седыми бакенбардами. «Полнейшая чушь! Сейчас вы скажете, что в этом гиперпространстве замкнутые вселенные будут подчиняться гиперзаконам, вращаться относительно друг друга по гиперорбитам, которые будут определяться гипертяготением, и вне всякого сомнения будут возникать гиперземные приливы и гиперстолкновения, приводящие к гиперкатастрофам». «Но таковы факты, сэр», — заявил джентльмен у кафедры. «Таковы факты!» «Меня тошнит от ваших фактов, сэр!» И словно для того, чтобы это доказать, джентльмен покачнулся. Но не он один. Все собравшиеся вздрогнули, поскольку у них одновременно закружилась голова. И на этом заседание Британской академии наук закрылось без всяких формальностей, так как ее членов охватила самая настоящая паника. Они разбежались, поскольку кафедра полностью исчезла вместе с частью зала, а место, где только что находился оратор, оказалось под открытым небом. И там бушевал пожар. В огне виднелись фигуры с бакенбардами, ужасно похожие на мечущихся в ужасе ученых. Несчастные, уязвимые люди отчаянно кричали. В зал Британской академии наук полетели здоровенные дубинки. Одна из них попала в биолога, известного весьма необычными взглядами. Считается, что его съели. Впрочем, и раньше было известно, что некоторые исчезнувшие виды людей, такие как человек Пилтдауна и неандерталец, были каннибалами. Человек Пилтдауна найден в 1912 году в окрестностях Пилтдауна, Англия. В 1953 году было доказано, что это фальшивка. Примечание переводчика. На большинстве дорог времени их уничтожили более сильные и умные соперники. Но кое-где выжили пятикантропы, а не Homo sapiens, так что на тех ответвлениях каннибализм был нормой жизни. Восемь. Мэйда Хайнс с криком бросилась вперед, чтобы закрыть собой Блейка. Однако Харрис сумел ее опередить. Постоянно оправдывающийся и стеснительный юноша как раз закончил отрезать кусок дымящегося мяса. Он так метко его швырнул, что умудрился не только выбить револьвер из руки профессора, но и обжечь ее. Блейк вскочил на ноги и выхватил оружие. «Если вы возьмете револьвер, сэр», — сказал он, слегка задыхаясь, но совершенно искренне. «Я прострелю вам руку». Миннат выругался. Потом наклонился, поднял револьвер левой рукой и засунул в карман. «Юный глупец!» — прорычал он. «Я не собирался в тебя стрелять. Я хотел только припугнуть. Харрис, ты настоящий осел. Мейда, твой поступок мы обсудим позже. Учтите, самым серьезным наказанием было бы оставить вас одних». И он с мрачным видом скрылся в темноте. Оставшихся у костра охватило оцепенение. Между тем обломки самолета продолжали гореть. Блейку даже показалось, что огонь стал немного ярче. «Проклятие!» — пробормотал Хантер. «Он и в самом деле знает куда больше нас. Если он уйдет, мы окажемся в очень трудном положении». «Да уж», — угрюмо согласился Блейк. «Впрочем, даже если он останется, хорошего не жди». «Я пойду поговорю с ним», — неожиданно сказала Люси Блэйр. «Он хорошо ко мне относился во время занятий, а сейчас у него, наверное, очень болит рука. Он обжегся». Девушка отошла от костра, но тут же перед ней возникла длинная тень и раздался резкий голос Минната. «Возвращайся! Здесь кто-то появился!» Почти сразу же Миннат начал стрелять. Послышался вопль, потом еще несколько выстрелов. Наконец, звук падения и топот бегущих ног. Миннат вернулся к костру и презрительно бросил. «Ты оказался не слишком хорошим командиром, Блейк. Забыл о часовом. А ведь ты сам недавно упоминал о каких-то голосах. Конечно, это были индейцы. Впрочем, они убежали». «Профессор», — неуверенно начала Люси Блэйр, — «могу ли я что-нибудь сделать с вашей рукой? Она обожжена». «А что ты можешь сделать?» — сердито спросил он. «У нас есть жир. Индейцы смазывают раны медвежьим жиром. Наверное, оленей тоже подойдет». Миннат позволил перевязать себе руку, хотя ожог оказался не таким уж серьезным. Люси попросила у других девушек платочки, чтобы повязка получилась понадежнее. Настроение вокруг костра изменилось. Теперь это был уже не отряд искателей приключений, готовых к любым осложнениям. Ведь все начиналось как загородная прогулка для выпускников колледжа. Минот хмурился, пока Люси Блэйр перевязывала ему руку. Харрис выглядел ужасно смущенным. Ведь именно его стараниями на профессорской руке появился ожог. Берта Кеттерлинг продолжала плакать, но уже не так страстно. Никто не обращал на нее внимания. Блейк задумчиво смотрел в огонь. Мейда Хайнс изо всех сил делала вид, будто не понимает, что стало причиной ссоры, хотя никто ничего не сказал. Лошади тревожно фыркали. Берта Кеттерлинг по-прежнему всхлипывала. Мейда почувствовала, что у нее начинает щипать глаза. Она первой заметила, что пожар, который начался из-за вылившегося топлива, перекинулся на деревья. Ее тревожный крик разбудил остальных. Самолет разбился в миле от лагеря. Взрыв был ярким, но потом пламя почти погасло. Крылья и обшивка сгорели довольно быстро. Огонь едва теплился. Однако теперь он разгорелся с новой силой. Все было спокойно, пока он не начал распространяться по густому подлеску. Потом по высохшей коре огонь дошел до сухих веток, к тому же дул легкий ветерок. Когда Мейда подняла голову, чтобы найти источник дыма, разъедавшего глаза, одна сосна уже яростно пылала, по земле стелилось яркое пламя. А потом у нее на глазах загорелись еще 2-3 дерева, и вот уже дюжина мощных столбов огня и дыма поднимались к небу. Лошади испуганно ржали. «Харрис!» — скомандовал Миннат. «Приведи лошадей! Хантер, помоги девушкам сесть в седло!» Он демонстративно не отдавал приказов Блейку. Он продолжал внимательно изучать карту, а лесной пожар тем временем разгорался все сильнее. Наконец профессор сложил ее и засунул себе в карман. Блейк хладнокровно вытащил из огня кусок оленины. А когда Миннат вскочил в седло, тот уже занял место рядом с Мейдой Хайнс. «Мы поедем парами», — коротко бросил Миннат. «Мужчина рядом с женщиной. Парни, присматривайте за девушками. У меня есть фонарик, поэтому я поеду первым. Рано или поздно мы окажемся возле реки Рапаханок. Если, конечно, огонь нас не опередит. Когда они взобрались на вершину небольшого холма, стало ясно, какая серьезная опасность им угрожает. Пожар продвинулся вперед примерно на полмили, охватив при этом приличную территорию. Справа он бушевал в густых зарослях. Огонь там перемещался особенно быстро. Казалось, он налетит на крыльях ветра. Слева пожар распространялся медленнее, но столб пламени был заметно выше. И тут, словно в насмешку, поднялся сильный ветер. Во все стороны полетели искры, пепел и горящие угольки. Берта Кеттерлинг громко вскрикнула, когда один из них обжег ей щеку. Лошадь Харриса отчаянно заржала и едва не встала на дыбы. Через мгновение маленький отряд уже галопом умчался прочь. Вокруг теснились темные силуэты деревьев. Белый луч фонаря казался нелепым на фоне пылающего леса, но помогал им не сбиться с тропы. 9. Нечто большое и темное неуклюже заползло между статуей Грейди и зданием почты. Грейди, Генри Вудфин, 1850-1889. Журналист, редактор газеты «Атланта Конститьюшн», выступал за примирение между Севером и Югом после Гражданской войны. В декабре 1886 года произнес в Нью-Йорке ставшую знаменитой речь «Новый Юг». Фонари осветили его, и стало ясно, что такому существу не следовало бы разгуливать по улицам Атланты, штат Джорджия, в любое время дня и даже ночи. Шофер такси увидел его и едва не оторвал руль, разворачивая машину с намерением убраться прочь. Когда существо заметил полицейский, он сильно побледнел и тут же схватился за рацию, чтобы доложить о происшествии в участок. Однако в тот день случилось уже столько необычных событий, что он не усомнился в собственном рассудке. К тому же Journal напечатал множество невероятных историй, и у полицейского были все основания верить своим глазам. Огромное отвратительное существо было похоже на рептилию, только 80 футов в длину, из которых по меньшей мере 50 приходилось на голову и хвост, и лишь остальное на дряблое тело. Чудовище весило 25 или 30 тонн, но его голова была лишь немногим больше, чем у крупной лошади. Она тупо раскачивалась из стороны в сторону. Зверь явно был озадачен. Он опустил лапу на мостовую, и из раздавленной водопроводной магистрали мощной струей брызнула вода. Рептилия этого даже не заметила. Она медленно перемещалась вперед, испуская влажный запах плесени. Воздух наполнился воем сирен полицейских и пожарных машин. Появилась скорая помощь, и на нее тут же обрушился удар мощного хвоста. Автомобиль накренился и повернулся. Диковинная тварь издала жалобный вопль, не обращая внимания на разрушения, причиненные ее хвостом. Вопль напоминал мычание, только усиленное в тысячи раз. Чудовище непрерывно вертело головой, вероятно, решив, что попало в ловушку между высокими зданиями. Но оно было слишком глупым, чтобы найти дорогу обратно. Издалека донесся рев, как раз в тот момент, когда полицейские и пожарные машины подъехали к чудовищу. Появились еще два существа, уступающих первому в размерах, но с такими же огромными телами и крошечными головками. Одно из них наткнулось на пожарную машину, перевернув ее, но не удержало равновесия, упало и испустило жалобный вопль. И тут какой-то глупец начал стрелять. К нему присоединились другие. Одна за другой пули входили в дряблую плоть рептилий. Застрочили полицейские пулеметы. За ними стояли очень отважные люди, которые не могли не отметить непроходимую тупость существ, выбравшихся из огромного болота, которое появилось на месте парка Инмана. Пули обжигали, вызывали боль. Рептилии мычали и пытались спастись. Самая крупная из них решила забраться на пятиэтажное здание. Оно, естественно, рухнуло. Наконец, последнюю тварь удалось прикончить. Точнее, она перестала шевелить огромными лапами, поскольку хвост продолжал дергаться. А сердце спазматически билось даже на следующий день, когда рептилию погрузили на машину для перевозки мусора. Втроем они успели разнести 3 квартала в деловой части Атланты и убили 17 человек. И это при том, что они даже не пытались сражаться. Они хотели только одного — сбежать. А разрушение и смерть, которые они сеяли вокруг, были следствием их неловкости и глупости. 10. Скакавшие впереди лошади стали спотыкаться. Их копыта все глубже погружались во влажную почву. Берта Кеттерлинг завизжала от ужаса, когда ее лошадь едва не рухнула на землю. «Похоже, мы на вспаханном поле», — предположил Блейк. «Лучше зажечь фонарик, профессор Миннет». Небо за спиной давно стало красным. Лесной пожар все еще их преследовал. Его фронт теперь простирался на многие мили. А пламя стало таким мощным, что клубы дыма, поднимающегося над лесом, приобрели ярко-алый оттенок. Вспыхнувший луч осветил землю. Она действительно оказалась вспаханной. Здесь потрудились люди. Миннет не стал сразу выключать фонарик. «Знаете, что здесь растет?» Язвительно поинтересовался он. «Чечевица. А выращивалась ли чечевица в Вирджинии?» «Вполне возможно. Остается выяснить, что за люди этим занимаются». Он направил луч фонарика в сторону, ища признаки жилья. «Если эту землю пахали люди, то борозда слишком мелкая», — с тоской заметил Том Хантер. «Даже плуг, запряженный одной лошадью, оставил бы более глубокие следы». Все одновременно увидели вдалеке бледный свет. Лошади в едином порыве повернули к нему головы. «Нужно соблюдать осторожность», — тихо проговорил Блейк. «Возможно, это опять китайцы». До источника света было около мили. Они медленно ехали вдоль борозд. Неожиданно копыта лошади Люси Блэйр ударили по камню. Звук получился очень громким. Тут же загремели копыта остальных лошадей. Миннет вновь включил фонарик. Тесанный камень. Мощеная дорога шириной в 6-8 футов. Одна из лошадей вздрогнула, фыркнула и отпрянула в сторону. Что-то испугало ее. Миннет посветил вперед. «Подобные дороги строили только римляне», — сухо сообщил он. «Именно так выглядели их военные тракты. Впрочем, насколько мне известно, римляне не открывали Америку». Луч фонарика коснулся чего-то темного. Одна из девушек сдавленно вскрикнула. На дороге лежали мертвые тела. На одном они разглядели щит, меч и шлем, какие видели на изображениях римских воинов. У него была снесена верхняя половина головы. Рядом лежал человек в странной серой форме. Он умер от рубленной раны. Миннет направил луч дальше. Новые трупы. Множество римских воинов. 4 или 5 солдат в одинаковой серой форме. Такую могла бы носить армия Конфедерации, если бы до сих пор существовала. Официальное название — Армия Конфедеративных Штатов Америки. Была создана как небольшая регулярная армия 6 марта 1861 года. Примечание переводчика. «Здесь было сражение», — уверенно заявил Блейк. «Вероятно, часть армии Конфедерации с одной из временных дорог решила выяснить, что тут происходит. А римляне, если это, конечно, римляне, на них напали». Кто-то брел в темноте. Миннет поднял на него луч фонарика. Мужчина. На нем практически не было одежды. С шеи свисал обрывок цепи. На теле виднелись следы жестоких побоев. Он был костлявым и изнуренным и перенес такие жестокие страдания, что практически перестал быть человеком. Он бессмысленно прищурился, защищаясь от яркого света, и даже не испугался. Миннет заговорил, и человек распростерся перед ним на земле. Профессор Миннет пользовался полузабытой классической латынью. а несчастный отвечал ему на латыни варварской. К тому же у него был сильно разбит рот, и понять его оказалось совсем непросто. «Это раб», — холодно сказал Миннат. «Странные люди, вероятно, он имеет в виду солдат конфедерации, пришли сегодня с севера. Произошло сражение. Воины, охранявшие поместье, убиты. Сам раб это отрицает, но я думаю, он идет на север в надежде сбежать от хозяев. Похоже, не только мы отправились исследовать другие временные дороги». Бросив на раба свирепый взгляд, Миннат ударил пятками лошадь и поехал в сторону далекого тусклого света. «Что вы собираетесь делать?» Едва слышно спросила Мейда. «Заехать на виллу и задать вопросы», — сухо ответил Миннат. «Если ее заняли конфедераты, нас хорошо примут. Однако и в противном случае мы можем рассчитывать на гостеприимство. Я намерен разбить лагерь возле разлома времени и пересекать его всякий раз, когда после сдвига будут появляться поселения скандинавов. И еще я хочу узнать, где хозяева виллы успели побывать и с кем встретиться». Мейда Хайнс постаралась оказаться поближе к Блейку, и он ободряюще положил руку ей на плечо. Лошади вновь вступили на мягкую землю. Пожар за спиной маленького отряда разгорелся с новой силой. Смолистые хвойные деревья легко вспыхивали, озаряя неверным мерцающим светом медленно едущих всадников. Постепенно зарево пожара становилось более ровным. Путешественники уже могли разглядеть белые, покрытые штукатуркой стены. Огромное здание более всего походило на казарму. Это была ферма. Поместье. Римская вилла, расположенная среди диких земель. В памяти Блейка всплыла смутная картинка, восстановленная римская вилла в Англии, какой она была до того, как империя вывела легионы из Британии. И на острове вновь воцарились варварские порядки. Вокруг стояли небольшие скирды соломы, между которыми медленно двигались лошади. Блейк подозрительно принюхался. Мейда прижалась к нему. С ее губ слетали тихие слова. Люси Блэйр ехала рядом с профессором Миннатом, время от времени поглядывая на него. Харрис пристроился к Берти Кеттерлинг, которая сидела в седле так, словно ее лошадь получила небольшое ранение. Том Хантер старался держаться рядом с профессором, предоставив Джанет Томпсон самой о себе заботиться. «Джерри», — спросила Мейда, — «что ты об этом думаешь?» «Мне это совсем не нравится», — тихо признался Блейк. «Мы не должны разделяться. Кажется, я уловил запах». Неожиданно со всех сторон на них набросились темные фигуры, практически обнаженные. Некоторые в цепях. Издалека послышался отдающий приказы голос. Раздалось щелканье бича. Прежде чем схватка закончилась, прозвучало два выстрела. Оба раза стрелял Блейк. Затем одна из лошадей помчалась прочь. Истерически взвыла Берта Кеттерлинг. Том Хантер тоже что-то закричал. А Харрис принялся ругаться, начисто забыв о хороших манерах. Миннат, как и остальные, очутился в окружении вонючих тел, однако не растерялся. Тут же холодно и уверенно заговорив с пленившими его рабами. Те сразу отбежали в сторону, испуганно закрывая голову руками. Неожиданно появились факелы. В их свете вырисовались фигуры многочисленных рабов, находившихся в ужасном состоянии. Тут были люди самых различных рас, смирившиеся со своим жалким положением и безоговорочно подчинявшиеся господину. Им оказался невысокий и толстый человек в немного необычной тоге. Он стоял в окружении слуг, державших факелы. Однако при свете стали видны не только пленники, но и сам хозяин виллы. Его одутловатое, самодовольное и жестокое лицо. Судя по позе и коротким приказам, которые он отдавал на неправильной латыни, он решил, что приобрел новых рабов. 11. Депутат от Эйн-Лесюр решил, что будет неплохо малость прогуляться. Ночной Париж оказывал на него стимулирующее воздействие. Головокружение, несомненно, являлось следствием чрезмерного потребления шампанского, так что свежий воздух поможет побыстрее развеять пары алкоголя. Однако ему показалось немного странным, что он не узнает место, в котором очутился. Он всегда прекрасно ориентировался в родном Париже. Улицы производили непривычное впечатление. Да и таких домов ему прежде видеть не доводилось. В свете уличных фонарей, которые показались ему не такими, как везде, архитектура представлялась совершенно незнакомой. Он нахмурился, пытаясь понять своеобразие стиля. Наконец он почувствовал нетерпение. В конце концов, пора возвращаться домой. Хотя его жена... Депутат пожал плечами. Впереди он увидел яркий свет и ускорил шаг. Он вышел к великолепному особняку, сиявшему разноцветными огнями. Раздался цокот множества копыт. Перед домом выстроился кавалерийский эскорт. Двери распахнулись, и на улицу вышел бледный молодой человек в сопровождении высокого толстяка, который восторженно поцеловал ему руку. Кавалеристы спешились и образовали шеренгу от входной двери до машины. Два офицера в эффектной форме со множеством наград на шаг отставали от бледного юноши. Депутат отметил, что никогда не видел такой формы. Дверца машины распахнулась, автомобиль также показался ему немного странным. Но в чем же тут дело, он понять не смог. Щелкнули каблуки, обнаженные клинки взметнулись в салюте. Бледный юноша терпеливо позволил толстяку еще раз поцеловать ему руку. Потом он сел в машину, и двое увешанных медалями офицеров быстро последовали за ним. Машина тут же тронулась с места. Ее со всех сторон окружили кавалеристы, и кортеж начал удаляться. Толстяк с довольным видом стоял на тротуаре. Спешившиеся кавалеристы вскочили в седло и поскакали за кортежем. Депутат из Эйн-Лесюр не мог отвести от них глаз. Неожиданно он заметил еще одного пешехода, который остановился и наблюдал за неожиданным представлением. И вновь депутат ощутил тревогу. Пешеход был одет как-то необычно, что вполне соответствовало незнакомым улицам, домам и странному кортежу. «Пардон, месье», — обратился к нему депутат. «Но я не узнаю этот район. Вы не могли бы мне сказать?» «Дом», — язвительно ответил пешеход. «Это отель месье Ледюк или Монтеньи. Возможно ли, чтобы в 1935 году кто-то не знал месье Ледюка, особенно мадам герцогиню и место, где она живет?» Депутат из Эйн-Лесюр заморгал. «Монтеньи? Монтеньи? Нет», — признался он. «А молодой человек в машине чью руку поцеловал?» «Поцеловал месье Ледюк». Теперь уже незнакомец очень внимательно посмотрел на своего собеседника. «Мой бог, откуда вы взялись, если не узнали Людовика XII? Он только что покинул мадам, свою любовницу». «Людовика... Людовика XII?» — запинаясь, пробормотал депутат. «Я не понимаю». «Глупец!» — нетерпеливо бросил незнакомец. «Это король Франции, который взошел на трон в 10-летнем возрасте. А теперь, спустя всего 16 месяцев после окончания регентства, успел разорить страну». Трясущейся рукой оператор междугородней связи подключилась к линии. «Прошу прощения, сэр, но мы не можем соединить вас с Кадменом. Обрыв на линии. Очень сожалею, сэр». Она перешла на другую линию. «Алло? Сожалею, сэр, но мы не можем соединить вас с Дженкинтауном. Обрыв на линии. Очень сожалею, сэр». Раздался новый звонок. «Алло? Сожалею, сэр, мы не можем соединить вас с Дувром. Обрыв на линии». Ее руки работали совершенно автоматически. «Алло? Сожалею, но мы не можем соединить вас с Нью-Йорком. Обрыв на линии». «Нет, сэр, Мы не можем воспользоваться связью через Атлантик-Сити. Обрыв на линии. Да, сэр. Я знаю, что телеграфные компании не могут ничего гарантировать. Нет, сэр, с Питтсбургом у нас тоже нет связи. Ее голос задрожал. Нет, сэр, связи с Крантоном нет. И с Гаррисбергом. Да, сэр. Мне очень жаль, но мы не можем ничего передать в Филадельфию. Мы пытались наладить связь по радио, но никто не отвечает. На мгновение она закрыла лицо руками, а затем сама решила позвонить. «Минни? Неужели они ничего не слышат?» «Ничего?» «Что? Они просят прислать дополнительные отряды полиции?» «Местный оператор говорит, что там идет сражение?» «Она слышит стрельбу?» «Что это, Минни? Неужели даже они не знают?» «Они используют бронированные машины? Но с кем они сражаются?» «Что?» «Но там же мои родители, Минни! Мои родители там!» Дверь в барак, где находились рабы, захлопнулась, и снаружи ее закрыли на засов. Тяжелые, отвратительные запахи накрыли пленников, как волна. Со всех сторон слышались голоса, позвякивание цепей. Шорох соломы, словно там шевелились животные. Некоторые чесались, кто-то завыл. Все немного притихли, но продолжали перешептываться. Мэйда напряженно проговорила. «Я понимаю отдельные слова. Они рассказывают другим рабам, как нас захватили. Их язык — подобие латыни». Неожиданно прозвучал вопль Берты Кеттерлинг. «Он до меня дотронулся! Мужчина!» Рядом послышался веселый голос. Раздался смех, но он показался американцам каким-то животным. Римляне всегда считали рабов низшими существами. До пленников донесся шорох. В темноте барака к ним подбирались озверевшие рабы. Они намеревались развлечься с новенькими, еще не успевшими потерять человеческий облик. Люси Блэйр сдавленно закричала. Послышался звук удара, кто-то упал, снова смех. «Я его вырубил», — злобно произнес Миннат. «Харрис, Хантер, пошарьте вокруг, постарайтесь найти что-нибудь вроде дубинки. Эти рабы намерены нас избить, а здесь, в их логове, никто не станет с ними связываться. Даже если нас убьют, их в худшем случае выпарют. А женщины будут...» Кто-то с рычанием набросился на него. Повелительный голос Минната вызывал у рабов ненависть. Послышался вой. Их окружали темные фигуры. Превращенные в животных римские рабы вели себя как звери, запертые в клетках. Новички стали врагами только потому, что еще недавно были свободными. Женщины казались чистыми, к тому же они боялись, а значит, являлись потенциальными жертвами. Угрожающе звенели цепи. Воздух был пропитан отвратительными запахами. По-прежнему в бараке царил мрак. Берта Кеттерлинг громко рыдала. Вновь послышался звук глухого удара. Началась отчаянная драка. Пронзительно вскрикнула Люси Блэйр. Тяжело дышали дерущиеся мужчины. Вой, невнятное ругательство, завизжала женщина. Бац, бац, бац, бац! Снаружи доносились крики. Кто-то несколько раз выстрелил. Топот бегущих ног, опять крики. Отодвинулся засов. Огромные двери распахнулись. На пороге стояли мужчины с факелами и бичами в руках. Они приказали рабам выйти из загона и атаковать невидимого врага. Их выгоняли наружу точно собак. Четверо надсмотрщиков вошли внутрь, раздавая удары направо и налево, и продолжая выкрикивать резкие команды. Рабы пытались спрятаться в темноте или выскакивали наружу, но трое из них уже никогда не отступят перед врагом. Миннат и Харрис замерли в полной боевой готовности в углу барака. Люси Блэйр с растрепанными волосами пряталась за спиной Минната, который держал в руках тяжелое бревно, готовый сражаться до конца. Харрис тоже нашел нечто напоминающее дубинку. Когда его осветили факелы, на лице юноши выражение яростной решимости сменилось крайним смущением. У его ног лежал мертвый раб. За спиной у него заняли позицию Хантер и две девушки. Смертельно бледная Мейда Хайнс стояла, прижавшись к стене. В ее руке был зажат обломок кости. На них обрушились бичи. На лице Минната вспыхнул багровый рубец, но он бросился вперед. И тут со стороны двери грянули выстрелы. На пороге стоял Блейк с двумя револьверами в руках. Один из надсмотрщиков упал, и его факел задымился на грязном полу. «Все в порядке!» — крикнул Блейк. «Выходите!» Первым до него добежал что-то лепечущий Хантер. Рабы пронзительно кричали. Во дворе пылал огромный деревянный амбар с зерном. «Лошади остались возле конюшен», — быстро проговорил решительный и бледный Блейк. «Их не успели расседлать. Рабы не разбирались, как устроена упряжь. Я поджег амбар с зерном». Из дома выбежал мужчина с бичом и ножом. Блейк без колебаний убил его. «Дайте мне револьвер!» — хрипло попросил Миннат. «Я требую!» «Сначала лошади!» — оборвал его Блейк. Они побежали к конюшне. Блейк выстрелил еще два раза. Рабы с воем разбегались в разные стороны. Вскочив в седло, все восемь человек направились к вилле. На террасе метался разъяренный толстяк в тоге. Перед ним на коленях стоял раб. Толстяк легнул склонившуюся фигуру и уселся на нее верхом, бешено выкрикивая приказы. Когда к нему подлетели всадники, толстяк яростно потрясал кулаками. Злоба сделала его бесстрашным. Блейк застрелил его, соскочил с лошади, сорвал тогу и бросил ее Мэйде. «Возьми это!» — прорычал он. «Я мог бы убить!» Сейчас никто не ставил под сомнение его главенствующую роль. Он руководил отступлением с виллы. Восемь всадников повернули на север и поскакали прямо к пылающему лесу. Потом они вновь остановились. Позади загорелось еще одно здание. Пожар перекинулся и сюда. Смерть хозяина ввергла поместье в настоящий хаос. Загорелась крыша барака, где держали рабов. Отчаянные вопли долетали даже до беглецов. В свете ревущего пламени метались перепуганные насмерть люди. Началась всеобщая драка, сопровождавшаяся почти звериным воем. Миннат с отчаянной быстротой снимал одежду с солдат, погибших в невероятном сражении, где на одной из боковых дорог времени сошлись лицом к лицу армия конфедератов и римские войска. Блейк спокойно наблюдал за ним, а потом приказал забрать ружья и патроны мертвых солдат конфедерации. Если, конечно, это были конфедераты. А когда задыхающийся Хантер погрузил кучу незнакомого оружия на лошадь, восемь путешественников вновь почувствовали невыносимую тошноту и головокружение. Горящий лес исчез. Теперь их окружал мрак. Ветер принес неприятный запах сырости и резкие ароматы необычных ярких цветов. Что-то огромное и смертельно опасное взревело, источая вонь чудовищного болота. Лайнер «Балтимор» рассекал волны открытого моря в бледных предрассветных сумерках. Стоявший на мостике капитан встревоженно нахмурился. К нему подошел радист с радиограммой в руках. Глаза его покраснели от недосыпа. «Возможно, все дело во мне», — мрачно заявил он. «Мне стало как-то не по себе, а потом я всю ночь не мог выйти на связь. Я проверил рацию, но она работала нормально. Однако несколько минут назад меня вновь затошнило, а когда отпустило немного, я сразу же начал получать сигналы. Черт знает, что творится. Не понимаю, как можно было не принять их раньше, сэр, но...» Капитан перебил радиста. «У меня тоже было сильное головокружение, как и у рулевого, и у всех остальных членов команды. Так что же говорится в радиограммах?» Капитан быстро пробежал глазами желтые бланки. «Экстренное сообщение. В 2 часа ночи исчезла половина Лондона. Радиостанция Манзанила. Морской змей, атаковавший наш корабль этой ночью и утащивший 4 матросов, вернулся. Мы его протаранили 5 минут назад. Похоже, он умирает. Однако у нас пробоина. 2 передних отсека потеряли герметичность. Предупреждение для всех моряков. Плавучий лед замечен в 50 милях от гавани Нью-Йорка. Экстренное сообщение. Мадрид, столица Испании, претерпел необъяснимые изменения. Все известные здания города стали неузнаваемы с воздуха. Аэродромов нет. На месте церквей и храмов — мечети. Видны флаги с полумесяцем. По нашим сведениям, убиты все европейцы, проживавшие в Калькутте. Корабельная радиостанция «Карибы» извещает, что порт пуст. Следы европейского присутствия исчезли. На берегу замечена враждебно настроенная толпа. Капитан Балтимора провел рукой по лбу. Потом бросил смущенный взгляд на радиста. «Спаркс», — мягко сказал он, — «тебе лучше обратиться к корабельному врачу. Пожалуй, я дам тебе человека для сопровождения». «Я понимаю», — с горечью ответил Спаркс. «Наверное, я спятил. Но именно такие сообщения я получил». Опустив голову, Спаркс покинул мостик вместе с одним из матросов. Прямо по курсу появилось облако дыма, которое быстро увеличивалось в размерах. Уже через четверть часа стал виден другой корабль. А еще через полчаса капитан смог разглядеть длинный, низко сидящий черный корпус парохода с двумя колесами с каждой стороны. В результате этого судно двигалось с приличной скоростью. Капитан Балтимора поднял бинокль и тут же едва не уронил его от удивления. На мачте развивался черно-белый флаг, белый череп со скрещенными костями на черном фоне. Традиционный пиратский знак. На такелаже встреченного судна появились сигнальные флажки. Капитан Балтимор ошеломленно смотрел на них. «Тарабарщина!» — пробормотал он. «Какая-то бессмыслица. Они не пользуются международным кодом. Я ничего не могу понять». Затем заговорила пушка. Над носом встречного корабля появился огромный клуб дыма. Тяжелый удар потряс переднюю часть корпуса Балтимора. Через мгновение раздался взрыв. «Похоже, я спятил!» — воскликнул капитан. Второй выстрел, третий и четвертый. Черный пароход отошел в сторону, не прекращая обстрела. Очередное посланное ядро снесло половину капитанского мостика. Взорвался грузовой люк. Тут капитан пришел в себя и начал отдавать приказы. Балтимор сделал резкий поворот и устремился вперед, заметно увеличив скорость. Пушки на колесном корабле продолжали стрелять. Пираты попытались уйти, но было слишком поздно. Балтимор протаранил чужой корабль. В этот момент капитан лайнера уже не сомневался в собственном безумии. Пароход было невозможно спасти. Балтимор разрубил его на две части. Двенадцать. Бледный рассвет с трудом пробивался сквозь густую листву туда, где горел слабый костерок. Земля была пропитана влагой, и над сырым хворостом поднимался плотный белый дым. Хантер, одетый в обрывки серой формы, следил, чтобы пламя не погасло. Харрис терпеливо изучал ружье, пытаясь разобраться в принципах его работы. С такой конструкцией ему иметь дело не приходилось. Спусковой механизм выглядел очень странно, а на канале ствола не было нарезки. Харрис не мог понять, как в таком случае придается вращение пули. Он тоже был одет в серую форму. Юноша с радостью выбросил набедренную повязку, которую ему швырнули в рабском бараке. Миннат сидел, обхватив голову руками, и глядел на реку. На его лице застыло горькое выражение. Блейк прислушался. Мэйда Хайнс сидела рядом и смотрела на него. Люси Блэйр бросала тоскливые взгляды на профессора Минната. Потом подошла, устроилась рядом и о чем-то спросила. Две другие девушки расположились у костра. Берта Кеттерлинг прислонилась к стволу дерева. Она тихонько похрапывала. Все, за исключением Блейка, были босиком. Он вернулся к костру и кивком показал на небольшую речушку. «Похоже, мы находимся на краю разлома времени», — заметил он. «По эту сторону, судя по растительности, царит каменно-угольный период. По ту — время не настолько далекое, но и оно не имеет отношения к нашей реальности. Профессор Минот!» Тот поднял голову. «Да, — с горечью спросил он. «Нам нужна информация. Мы провели здесь уже немало часов, но пока что не произошло ни одного сдвига. Возможно, они прекратились, сэр? Если я прав, и временные дороги остаются перепутанными, нам уже никогда не вернуться домой. Но мы, по крайней мере, можем поискать колонии или города, где живут близкие нам по духу люди». «Даже если мы попытаемся, то как далеко нам удастся продвинуться?» — угрюмо проронил Миннат. «Мы практически безоружны. Мы не сумеем». Блейк указал на ружья. «Харрис скоро с ними разберется», — сухо возразил он. «Кроме того, девушки не вытаскивали револьверы из сумок. Так что у нас находится по два ствола на каждого мужчину. И еще пара в запасе. Наверное, римляне решили, что седельные сумки — это просто украшение. Или же собрались изучить их содержимое позднее. Мы прорвемся. Я хочу знать, закончился ли процесс временных сдвигов». Люси Блэр что-то негромко сказала, но Миннат смотрел на Мэйду Хайнс. Та не сводила обожающего взгляда с Блейка. Глаза Миннета яростно горели. Он покачал головой. «Скорее всего, нет», — хрипло сказал он. «Я предполагаю, что сдвиги будут продолжаться еще около 2 недель. На всех временных путях. Ошибочно думать, будто данный процесс относится только к нашей дороге. Да, я считаю, у нас 2 недели или даже больше, если пространство и время полностью не уничтожатся раньше». Блейк сел. Мэйда Хайнс тут же устроилась рядом с ним. «А вы не могли бы объяснить подробнее, сэр? Мы можем подождать здесь. По-моему, в наше время на другом берегу находился небольшой городок. Мы его увидим, если вдруг появится нужная временная дорога». К Миннату вернулась часть его прежнего апломба. Даже короткое пребывание в статусе раба сильно подорвало его уверенность. Прежде он считал себя представителем высшей расы. Превращение в раба изменило его взгляд на мир. Миннат не мог перенести унижение, ведь ему удалось убить всего 2 рабов, а на свободе он оказался только благодаря Блейку. Но теперь в его голосе вновь слышались повелительные интонации. «Мы знаем, что тяготение искривляет пространство», — четко сформулировал он. «Исходя из общих наблюдений, можно вывести величину искривления и оценить необходимую для этого массу, которая плюс к тому могла бы создать замкнутую вселенную. Такую, куда невозможно добраться. Или хотя бы увидеть ее в известных измерениях. Точно известно, к примеру, что если 2 гигантские звезды исходной массы столкнутся, то в момент их соприкосновения не произойдет серьезного катаклизма. Они просто исчезнут. При этом их существование не прекратится. Просто они перестанут находиться в нашем пространстве и времени. Они перейдут в собственное измерение». Харрис произнес извиняющимся тоном. «Как если бы ты залез в дыру, а потом забрал эту дыру с собой. Я однажды читал нечто похожее в воскресном приложении, сэр». Миннат кивнул и продолжил в своей преподавательской манере. «А теперь представьте, что появились 2 такие вселенные. Обе с точки зрения пространства и времени невидимы относительно друг друга. Каждая существует в своем измерении, но должно появиться и некое гиперпространство, поскольку, если эти вселенные разделены, между ними должна быть определенная прослойка. В противном случае они окажутся вместе». «Иными словами», — заметил Блейк, — «вы говорите о том, о чем мы можем догадываться, но не способны проверить на практике». «Совершенно верно», — кивнул Миннат. «Кроме того, если наше пространство замкнуто, следует предположить, что оно такое не одно. И не забывайте, другие пространства столь же реальны, как и наше». «И что же это значит?» — спросил Блейк. «Если есть вселенные, подобные нашей, то они находятся в общей среде, гиперпространстве, от которого мы все в равной степени изолированы. Они могут быть как похожи на наш мир, так и нет. Они разделены космосом, однако все равно влияют друг на друга. Поскольку разные замкнутые пространства чередуются с гиперпространством, можно предположить, что они влияют друг на друга через него. «Тогда сдвиги временных дорог», — медленно заговорил Блейк, — «являются результатом влияния каких-то полей. Если другая звезда приблизится к Солнцу, наша планета разрушится только из-за роста напряжения этих полей. Вы полагаете, что чужое замкнутое пространство подошло вплотную к нашему? Все это ужасно запутано, сэр». «Я это вычислил. Вероятность 4:1, что пространство, время и сама Вселенная, каждая звезда и галактика будут уничтожены чудовищным катаклизмом, в результате которого исчезнет даже прошлое, словно его никогда не существовало. Однако остается один шанс из 4. И я намеревался полностью его использовать. Я планировал... Неожиданно Миннат встал, расправил плечи и громко хлопнул в ладоши. «Клянусь небесами! Мою идею еще можно притворить в жизнь. У нас есть оружие, технические знания, формулы. В книгах, которые я взял с собой, содержатся сливки современной науки. Послушайте, сейчас мы перейдем реку, и когда наступит следующий сдвиг, окажемся на другой временной дороге. Мы направимся к Потамаку, где летчик видел корабли викингов. В сидельных сумках лежат англосаксонские словари. Мы с ними подружимся, мы будем их учить. Мы поведем их за собой. Мы станем хозяевами мира и...» «Мне очень жаль, сэр», — смущенно перебил его Харрис. «Но я обещал Берти доставить ее домой, если это будет в человеческих силах. И я должен сдержать слово. Я не могу присоединиться к походу, чтобы помочь вам стать императором, даже если у вас есть реальные шансы». Миннат нахмурился. «Хантер, я поступлю так, как решат остальные», — неуверенно ответил тот. «Но я предпочел бы вернуться». «Глупец», — отрезал Миннат. «Я бы хотела стать императрицей, профессор!» — преданно вскричала Люси Блэйр. Мэйда Хайнс взглянула на нее так, словно собиралась что-то сказать. Блейк небрежно вытащил из кармана револьвер и задумчиво смотрел на оружие, пока Миннат сжимал и разжимал кулаки. На лбу у профессора проступили вены. Он тяжело дышал. «Глупцы!» — взревел он. «Глупцы! Вы никогда не вернетесь! Однако вы отказываетесь!» Все вдруг ощутили сильное головокружение и тошноту. Револьвер выпал из руки Блейка. Он поднял голову. Наступила мертвая тишина. Блейк с трудом поднялся на ноги и пристально вгляделся в противоположный берег. «Это...» Он с трудом сглотнул. «Здание суда короля Георга. В округе короля Георга, штат Вирджиния. И, как мне кажется, наше время. Черт возьми! Пойдем, переберемся через реку!» Он поднял Мэйду на руки. Миннат резко метнулся вперед и рявкнул. «Подождите!» Он держал упавшую Блейка револьвер. Лицо профессора посерело от злости и чувства безнадежности. «Я в последний раз предлагаю вам... Предлагаю богатство, власть, женщины...» Харрис встал, держа в руках ружье конфедератов. Через мгновение он ударил Миннота по запястью. Между тем Блейк перешел вброд на другой берег и осторожно опустил Мэйду на землю. Хантер торопливо последовал за ними. Харрис тряс спавшую Берту Кеттерлинг. Блейк вернулся обратно, согнал вместе лошадей и закрепил ружье у сёдел. Потом перенес на ту сторону реки оставшихся трех девушек. Хантер побежал к зданию суда и скрылся из виду. Блейк повел лошадей через реку. Миннат растирал онемевшее от удара запястье. В его глазах бушевала отчаянная ярость. «Вам лучше пойти с нами», — — спокойно сказал Блейк. «И вновь стать профессором математики?» — угрюмо бросил Миннат. «Нет, я остаюсь». Блейк задумался. Миннат стал каким-то маленьким и невзрачным. На измученном лице застыла гримаса отвращения. Он стоял на фоне джунглей в рваной серой форме армии Конфедерации, снятой с убитого солдата. Жалкое зрелище. Босой, небритый, полный тоски, но не покорившийся судьбе. «Подождите!» — воскликнул Блейк. Он быстро снял седельные сумки с шести лошадей и переложил их на спины двух других. Затем перевел животных обратно через реку и привязал к дереву. Миннат смотрел на него с нескрываемой ненавистью. «Если бы я не выбрал тебя, мне удалось бы довести план до конца», — хрипло произнес профессор. «Нет, мне не следовало брать тебя с собой. Мэйда слишком хорошо к тебе относится, а я хотел, чтобы она стала моей. Я совершил всего одну ошибку». Блейк пожал плечами, в последний раз перебрался через реку и вскочил в седло. Люси Блэйр с сомнением посмотрела на одинокую фигуру профессора Минната. «И все-таки он такой отважный!» — с тоской сказала она. На них накатила слабая волна тошноты и головокружения, но все быстро прошло. Они инстинктивно посмотрели в сторону джунглей. Там ничего не изменилось. Миннат с горечью глядел им вслед. «Я кое-что хочу сказать», — задыхаясь, выпалила Люси Блэйр. «Не ждите меня!» Она развернула лошадь и направила ее в реку. И вновь все ощутили легкую тошноту. Люси отчаянно ударила лошадь по крупу. «Подожди, Люси! Сейчас начнется сдвиг!» Люси бросила через плечо. «Именно этого я и хочу! Я остаюсь!» Она уже находилась на середине реки, даже ближе к противоположному берегу, когда у всех вновь закружилась голова. 13. Конец истории известен. В течение следующих двух недель еще происходили редкие сдвиги. Но постепенно становилось очевидно, что число разломов времени по терминологии профессора Минната постоянно уменьшается. В самый трудный период более 25% всей поверхности Земли находилось на иных дорогах времени. И не было такого места на планете, где не произошло хотя бы одного изменения. Из этого следует, что все человечество на собственной шкуре пережило последствия невероятных переходов на боковые ответвления времени. Наши ученые перестали быть такими догматиками, как прежде. Многие философские течения подверглись переработке. Базовые понятия ботаники, зоологии и даже филологии были пересмотрены благодаря появлению новых фактов, собранных во время путешествий по временным дорогам. Теперь уже не вызывает сомнений, что нам выпал тот самый единственный шанс из четырех, и Земля спаслась. Во всяком случае, на нашей временной дороге. Шесть человек из группы Минната добрались до здания суда за 15 минут до того, как временной сдвиг навсегда унес Люси и профессора по другому пути. Блейки и Харрис нашли способ передать известные им сведения всему миру. При помощи радиолюбителя, проживавшего в миле за городом, они стали транслировать на коротких волнах теорию профессора Минната. Впрочем, они решили не сообщать о его пессимистическом прогнозе относительно вероятности человечества выжить. В результате теория быстро распространилась. Она оказалась полезной, поскольку позволяла планировать и проводить исследования. Например, было решено отказаться от карательной экспедиции к индейцам, охотникам за скальпами, которые появились из прошлого через временной разлом в Джорджии. Правительство не стало посылать эсминцы, чтобы отомстить викингам, устроившим кровавую резню в северном Сеттервилле, штат Массачусетс. Эскадрилья разведывательных самолетов прекратила полеты над каменно-угольными болотами в Западной Вирджинии, благодаря чему летчики не оказались навсегда заперты в прошлом. Впрочем, некоторые вещи предотвратить не смогло ничто. Две когорты 42-го Римского легиона осели на территории Америки, поблизости от Итаки, штат Нью-Йорк. Четыре семьи китайских крестьян отправились собирать ягоды на чудесных земляничных полянах Вирджинии и застряли там, когда этот участок земли отправился обратно в свое время. Русская деревня осталась в Колорадо, французское поселение на Среднем Западе, в их ответвлении так и не открытом. Часть северного стада буйволов, численностью в 2000 голов, вернулась к нам вместе с деревушкой индейцев-шайенов, которые никогда не видели ни лошадей, ни огнестрельного оружия. Странствующие голуби, числом около 1,5 миллиардов, вновь поселились в Северной Америке. Но мы понесли тяжелые потери. Кроме тех отважных людей, которые отправились исследовать неизвестные территории, мы лишились Токио, Рио-де-Жанейро и Детройта. Первые два случая понятны. Когда временные сдвиги прекратились, большая часть поверхности Земли вернулась в прежнее состояние. Но не вся. Джунгли посткембрийского периода по-прежнему растут на востоке Теннесси. О русской деревушке в Колорадо мы уже упоминали, как и о французской фактории на Среднем Западе. В некоторых случаях произошло смещение целых территорий. Такова причина полного исчезновения Рио и Токио. Там, где прежде находился город Рио-де-Жанейро, теперь шумят джунгли. Они появились здесь из бокового ответвления, где Рио-де-Жанейро так и не был построен. На месте Токио возник примитивный лес, о происхождении которого до сих пор ведут дискуссии ботаники и палеонтологи. Где-то в ином пространстве и времени Токио и Рио продолжают существовать, в них живут люди. Но Детройт... Мы до сих пор не понимаем, что произошло с Детройтом. Он находился на участке, подвергшемся временному сдвигу, и исчез из нашего времени, а потом вернулся обратно. Город был совершенно пуст. Там не осталось ни одного из сотен тысяч жителей. Казалось, они растворились в воздухе. Кое-где виднелись следы борьбы, но они могли быть вызваны паникой, охватившей горожан. Сам город стоял на прежнем месте, без малейших повреждений. Даже следов грабежа обнаружить не удалось. Но в нем не осталось ни одного человека, домашнего животного или хотя бы птицы в клетке. Для нас навсегда останется тайной, как такое могло произойти. Возможно, профессор Миннат смог бы разобраться в этой загадке. Оставшиеся после него фрагментарные заметки показывают, что сделанные им наблюдения о сдвигах времени имеют огромную ценность. Вся наша теория основывается на бумагах Минната, которые он счел не слишком важными и потому не взял с собой. Конечно, немалую роль сыграли комментарии Блейка и Харриса. Том Хантер почти ничего не помнил. Мэйда Хайнс сумела сообщить ряд полезных сведений, но они касались вещей, которые нам и так были известны. От Берты Кеттерлинг проку было совсем немного. Ответы на многие вопросы до сих пор ускользают от нас. Их наверняка можно было бы отыскать в седельных сумках, которые Блейк отдал Миннату, отправившемуся в безнадежное путешествие сквозь пространство и время. Наши ученые напряженно работают, чтобы разобраться в цифрах, которые Миннат считал тривиальными. Во всем мире множество людей с вожделением думают о седельных сумках на спине лошади, которая сопровождает Минната и Люси Блэйр, едущих навстречу удивительным пейзажам и невероятным приключениям, вооруженных револьверами и учебниками, оружием для покорения мира.